Это, как я понимаю, дельфина явно поняла суть сказанного китаянкой, как и в магических растениях, возникших естественным образом. Ведь сами они не несут нужных генов, а свойства свои приобретают за счет уникальных процессов в них, под действием магической энергии. «Все верно», — кивнула Мэй, чуть более уважительно глянув на леди Гринграсс. «В массивных и крупных объектах подобное не наблюдается, но некоторые рукотворные объекты, в основном электроника, способны по чистой случайности создавать микровоздействия из-за протекающей в них магии. Это и выводит их из строя. А как же живые объекты?» — спросил я, хоть и имел представление об этом. «Ведь те же люди мы с вами, работаем в том числе и на электричестве. Животные намного порядков более устойчивы к подобным микроскопическим последствиям случайного воздействия магии. Потому и естественных магических животных можно пересчитать по пальцам рук. Волшебники в их числе. Хотя, Мэй обернулась к дельфине. В последнее время естественность нашего происхождения ставится под сомнение. Это так, кивнула леди Гринграсс, поправив рукой косу на плече. Это новая теория, недавно представленная на международной конференции колдомедиков. Мастер Ямамото вызвал этим докладом очень сильную волну негодования. Вряд ли теория получит жизнь. «Доказать невозможно. У вас, мисс Ли, улыбнулся я, очень богатые познания в областях, о которых непривычно слышать от волшебников. Моя основа – артефактор. Думать шаблонами – путь в никуда. Пока мы говорили, с той стороны за стойку подошел суховатый старичок. А, опять капаешь на мозг своей терминологией, Мэй, ухмылялся он. Нет, Август, они, понимают. Да, неподдельно удивился старичок. Не часто такое бывает. Ладно. Тебе, как всегда, не сегодня. Два комплекта для курсов. Надеюсь, инструктор тут, неа, слег с проклятием, вновь ухмыльнулся старик и бодреньким шагом скрылся в глубинах шкафов. Незадача, голос Мэй не выражал ничего. Значит, начну сама, не вовремя. Дверь, что была напротив той, через которую мы зашли, внезапно открылась, и в помещение ввалился довольно крупный мужик с короткими светлыми волосами. Видок его был лихой и придурковатый, а лицо не обременено интеллектом. О, какая краля! Он тут же направился к нам, глядя на дельфину. Надеюсь, это новый психолог, или кого там обещали. Осади бычара, шикнула на него Мэй. Не твой уровень. А чё так? Приближался здоровяк, поигрывая бровями. Я бы с таким психологом сбросил бы стресс. Или чего там от нас хотят? Давно я не испытывал подобного раздражения по отношению к разумным, а уж тот факт, что подобными предложениями к моей наставнице, он оскорбляет и ее, и меня. Или я это выдумал, да неважно. Еще шаг, здоровяк, с ухмылкой я сделал шаг вперед, вставая у него на пути, и сбрасывать стресс тебе будет нечем. Ой-ой, тот нагло ухмыльнулся. Секретарь психолога, запиши-ка меня на сейчас. Шаг он сделал и даже руку мне на плечо хотел положить, а мои ощущения в магии говорили о явной ее раскачке в теле мужика. Провокация, демонстрация, ну, я тоже так могу. Ускорившись на максимум как магией, так и гемомантией, не двигаясь с места, отбиваю его руку в сторону, предварительно покрыв свою пленкой немного измененного протега. Второй рукой бью мужика в грудь, одновременно с этим буквально вбивая в него ослабленный до предела кумиларис, что сыграет роль просто крайне сильного удара. Почему так? Он магией усилил тело, не страшно. Мужик пулей отлетел в стену, а легкий треск во время удара говорил о паре трещин в ребрах, жить будет. А вот простенько этим на магическое проклятие, пущенное вслед, на месяцок отводит мужика от тяги к женщинам, симулируя эффект размашистого удара ногой по источнику этой тяги, как только он об этом подумает. Я говорила, Мэй с легким пренебрежением посмотрела на осевшего мужика. На краю сознания я подумал, что будь здесь вместо дельфина Гермиона, то обязательно бы сказала, что сама могла бы постоять за себя, ставя меня в неудобное положение. А вот леди Гринграсс мне выскажет, если посчитает мое поведение неправильным, лишь наедине. Это радует, а уже приголубили этого придурка, раздался голос старика за стойкой, на которую он с грохотом положил два больших металлических кейса. Вот, получите, распишитесь. Удостоверение на кейсы, расшифровало мой посыл старика, и мы быстро приложили наши документы к этим самым кейсам. Вот и все, улыбнулся старик. Берите. Взяв кейсы, мы прошли за Мэй мимо валяющегося без сознания мужика в те двери, откуда он вышел. Стрельбище представляло собой большой подземный полигон со множеством мишеней разного вида, кучей различных препятствий, начиная от ящиков и бочек, и заканчивая стенами из разных материалов и техникой. Потолок был очень высокий, и на полигоне легко помещались даже пара зданий из голых стен, в окнах которых также были мишени. Общая протяженность полигона была очень велика, не меньше 300 метров. А прямо здесь, на входе, располагались столы, стулья и прочее, чтобы подготовиться. Были тут и довольно привычного вида, но непривычного функционала, торговые автоматы, предлагающие бесплатно боеприпасы самого разного типа и калибра. Выбираешь нужную продолговатую кнопку с наименованием, и боеприпас, как я понимаю, должен выкатиться из ниши прямо на стол. Кейсы на стол, открываем, выкладываем оружие. Кейсы, что неудивительно, внутри оказались больше, чем снаружи. Несколько минут нам потребовалось, чтобы вытащить все и разложить. Глядя на количество и разнообразие стрелкового оружия, я задался вопросом, а есть ли что-нибудь, чего здесь нет? Все типы ручного вооружения были представлены здесь. Правда, что ли? Я взял в руки довольно интересный образец пистолета-пулемета, калика, на любителя. Знакомы со стрелковым вооружением? Резонно спросила Мэй. Не успел я ответить, как Дельфина взяла в руки калаш, судя по всему, 101, а судя по рукояти и четырехпозиционному переключателю, 101, 2. Ловко и грамотно пристроив тот к плечу, на миг прицелилась, левой рукой мгновенно отщелкнула магазин, проверила, патроны есть. Положив магазин на стол, перевела переключатель в режим автоматического огня и левой рукой отвела затвор, готовясь поймать патрон, но его там не оказалось. Отпустив затвор, отвела его вновь, нажала на спусковой крючок, медленно возвращая затвор. Раздался щелчок. Все это она делала очень быстро, проверив похожим образом работу в режиме отсечки, одиночки и предохранитель. Не ставя магазин, вновь прицелилась, оценивая что-то ей одной понятное, кивнула и, убедившись движением руки, что переключатель стоит на предохранителе, положила автомат на стол. На удивленные взгляды со стороны меня и Мэй, леди Гринграсс лишь пожала плечами. Во время работы боевиком в азиатском регионе приходилось работать с разным оружием. Там тоже умеют магию давить, но по-другому. Ясно. Это действительно так, кивнула Мэй, и посмотрела на меня, ожидая чего-то. Чуда не будет, улыбнулся я. В вопросе огнестрела я, теоретик, могу обрадовать тем, что знаю, какой патрон для чего, знаю, с какой стороны за оружие браться и знаю, что в ствол смотреть не стоит. О, мистер Блэк, впервые на лице Мэй были эмоции, пусть и всего лишь усмешка. Даже в таком виде ваши познания несоизмеримо превосходят сходные познания не то что у волшебников, а у большинства людей в принципе. Рада, что вы избавили меня от объяснений, почему пуля летает и почему это не дудка. Начнем от маленького к большому, и от простого к сложному. Алгоритм следующий: берем оружие, разбираем, собираем, изучаем функции и возможности, заряжаем, разряжаем, заряжаем, стреляем по мишеням, переходим к следующему. Акклюменты, само собой, кивнули мы одновременно. Прекрасно, значит упор на практику. Итак, Беретта 92F, глядя на разнообразие оружия, от пистолетов до крупнокалиберных снайперских винтовок, я вздохнул, представляя, какие испытания выпадут на мой чувствительный слух. Это будет тяжелый день. В очередной раз в голову забралась мысль, что встреченный вчера Джонатан Анилу, мне знаком. Апчхи. Джек, ты простыл? На кожаных черных креслах за большим столом в зале для брифингов сидели несколько человек в зеленых военных штанах и черных футболках, а во главе стола сидел полноватый лысый мужчина в темно-синей форме генерала ВВС США. Он обеспокоенно взглянул на Джека Анила, который в очередной раз чихнул. «Да нет, не думаю, Сэм», — потер нос Джек, ответив коротковолосой блондинке напротив, и развернул к себе папку с документами, на корочке которой была большая печать «Совершенно секретно». «Вам следует обратиться в больничное крыло», — полковник, не терпящим возражения голосом сказал генерал. «Да говорю же, я прекрасно себя чувствую», — Джек открыл папку и посмотрел на присутствующих. «Здоров и совершенно не заразен. Вон, даже Тилк не беспокоится». Сидящий рядом с Джеком темнокожий здоровяк с абсолютно лысой головой и странным клеймом на лбу, медленно обернулся к Анилу и вопросительно поднял одну бровь, при этом медленно откатываясь на кресле в сторону от Джека. «Видите, полковник», — чуть улыбнулся генерал, — «даже Тилк с явной ответственностью подходит к вопросу вашего здоровья. Да он на себе беспокоится. Не правда ли?» Джек посмотрел на Тилка. Темнокожий здоровяк многозначительно помолчал пару секунд, после чего медленно кивнул. «Именно». Полковник, убрав улыбку с лица, генерал с прежней строгостью посмотрел на Джека. «Пока доктор Фрейзер не даст добро, вы останетесь на базе и никаких миссий через звездные врата». Джек вздохнул. «Есть, генерал Хаммонд». Глава 9, часть 3. Примечание к части. Одна глава в день, не с моей загрузкой, как выяснилось. Точнее, я могу написать 5, 6, 7 страниц, но не могу вложить в них законченную мысль, а это недопустимо. Раз в 2 дня, более реальные сроки. Как и всегда, любой рубль в радость. Продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817 000 7601 9400 7000 5796. PayPal. Яндекс. 41001941194197025 7. Вебмани. Мы над этим работаем. В прошлой жизни я действительно хотел научиться стрелять и опробовать каждое оружие, каждый боеприпас, от самых простых, с низким проникающим эффектом и высоким останавливающим действием, до бронебойно-зажигательных крупнокалиберных для, к примеру, Барретт М-82. Хотел, да, но занимаясь на стрельбище в подземной базе особого отдела Аврората всего неделю, я устрелялся по самое не хочу. Нет, серьезно, это настоящее испытание даже для такого нечеловечески крепкого парня, как я. Первый день мы до самого вечера изучали разные типы огнестрельного оружия, боеприпасы к ним и маркировки типов этих боеприпасов, расстреливая по одному магазину, барабану, ленте и всякое такое прочее. Идеальная память помогала запоминать любую мелочь, а подключившаяся к анализу Равина делала вообще огромную работу, прививала практические навыки телу буквально на лету. Эх, вот бы в магии так было просто, но магия – ментальная дисциплина, а не физическая. Касательно Равины, кстати, я уже способен самостоятельно пользоваться около 30 с небольшим процентами от пиковых возможностей того новообразования в мозгах. В тот день мы, я и леди Гринграсс, ушли только затемно, а домой явились крайне измотанные. По дороге Дельфина рассказала мне ту информацию, что смогла достать из плененного мага-ломателя маховиков. Вообще ничего ценного. Наемник через посредника с конкретной целью грохнуть меня. Гермиона не стала задавать вопросов при виде нас, сдержав свое любопытство, как только увидела наши измотанные физиономии и учуяла насквозь пропахшую порохом одежду, которую было попросту лень чистить магией, по сути, лень подумать о магии, вот как мы устали. Но ложась спать я надеялся, что следующие этапы тренировки будут интереснее. Я ошибался. На следующий день, да и во все остальные, мы с утра до самого вечера расстреливали просто уйму боеприпасов, познавая на своем опыте пределы прочности оружия, наших рук и ушей. Потом мы учились ухаживать за оружием, и вот тут выяснилось, что обычные модификации различных очищающих чар применять к оружию нельзя, вместе с грязью и прочим, они легко удалят смазку, а традиционная репара слишком плохо справляется с накапливающейся долгое время усталостью металла или же повреждениями, что опять же накапливались и прогрессировали долгое время. Пришлось выучить ряд новых, специализированных заклинаний, ну и просто руками работать. Инструктор, который должен был заниматься нами, так и не вышел с больничного, проклятие оказалось довольно хитрое. В итоге нас гоняло по стрельбищу не особо довольная таким раскладом Мэйли. Как я понял по ее оговоркам, она предпочла бы создать какую-нибудь занимательную магическую вещицу или отправиться на боевую операцию. Начался сентябрь. Именно 1 сентября многие школы Америки выбирают в качестве даты начала учебного года, хотя и вольны выбрать любую другую в период с середины августа до середины сентября. Что это значит? Теперь, когда мы с утра ехали с Дельфиной на базу Аврората, то и дело нам встречались желтые школьные автобусы, набитые детьми. Вообще это такой стереотип об Америке, мол, тут дети ездят в школу только на автобусе. Нет, это не так, но это и не отменяет факта существования этих автобусов. Что это изменило? Да ничего, просто наблюдение. Однако с приходом сентября немного изменилась концепция нашего обучения. Если до этого мы разбирали, собирали, ломали, чинили и чистили различное оружие, попутно расстреливая патроны коробками. Довольно успешно. Кстати, ведь Дельфина обладала некоторыми навыками обращения с оружием, а я просто очень быстро учился, но не об этом речь. В общем, теперь мы начали работать на полосе препятствий, отрабатывая движение и стрельбу, выбор укрытия и прочее с использованием сначала одного оружия, потом другого, потом третьего, потом нескольких по очереди. Проще говоря, стрелково-тактические тренировки. Поначалу это было интересно, но с помощью Равины я усваивал все на лету, и эти занятия быстро превратились в рутину, становящуюся все сложнее и сложнее. Проход от укрытия к укрытию, беглый огонь по мишеням из одного оружия, смена на автомат, переход к укрытию с применением подавляющего огня, смена оружия. Вариантов было множество, а возможность моделировать ситуации на конкретно этом стрельбище феноменальна. Мэйли, хоть и была недовольна сложившейся необходимостью, но вместе с этим была и рада нашей скорости обучения, ведь так мы курс закроем много раньше положенного, а Мэй получит за наставничество зарплату за весь срок, плюс премию за каждый сэкономленный день. Несомненным плюсом была наша с Дельфиной физическая подготовка. Как там Эйли жаловалась на напарников, с которыми ей приходилось в свое время проходить эти курсы. Чуть пробегутся, присядут пару раз, постреляют без остановки и, собственно, все, уноси готовенького. На второй неделе сентября нам усложнили жизнь, и приложила к этому руку сама леди Гринграсс. Она справедливо заметила, что стрелять по мишеням, конечно, полезно, но они не двигаются и не стреляют в ответ. В итоге, она за пару часов наделала гуманоидных големов, которых облачили в форму, выдали магически модифицированное оружие, стреляющее безопасными пулями, и выпустили против нас. Стало интереснее, но не намного. Курс приближался к своему концу, и мы уже тешили себя надеждой в скором времени сдать все мыслимые и немыслимые нормативы и вернуться в родную Англию. Колорадо Спрингс, конечно, хороший город, но дома лучше, да и дела ждут. Однако, человек, как говорится, предполагает, а старик располагает. Вечером, в полумраке гостиной, сидя на диване и без особого смысла глядя в камин, держа в руках чашечку ароматного чая, я хотел бы размышлять, но слишком устал для подобной деятельности. Примерно в таком же состоянии была и Дельфина, и единственный живчик в доме, Гермиона. Она тщательно подошла к вопросу проработки своих теорий и заклинаний, большую часть дня проводя за магическими экспериментами в подвальном тренировочном зале. Но вот сейчас, конечно, по сложившейся уже давно традиции вечернего чаепития, она сидела вместе с нами, рассказывая о новых идеях и выводах относительно магии вообще и колдомедицины в частности. Именно это время выбрали совы, чтобы принести почту. Мне показалось, что они даже сговорились, ведь отправители были совсем разные. Открыв окно жестом руки, я впустил птиц, что дружной стайкой приземлились на край большого журнального стола, сбросили в кучу письма и сели этакими мешочками, обиженно нахохлившись. Гермиона тут же решила организовать им воду и еду, получив тем самым кучу благодарных взглядов птиц. Удивительная, кстати, мимика у волшебных сов, она остается птичьей, но при этом понятное человеку и словно бы по-человечески передающее настроение животного. Отставив в сторону чашечку чая и проверив, активны ли на доме чары отвода глаз и прочей невнимательности для стороннего наблюдателя, я сгреб в охапку письма и начал их распределять по адресатам. 3 письма для леди Гринграсс, 2 для Гермионы и 5 для меня. Сов, что неудивительно, было столько же. Вот в такие моменты понимаешь полезность домовиков, что сами принимают корреспонденцию и распределяют ее между жителями дома. Прочитав все свои письма и дождавшись, пока тоже сделают девушки, я убрал их на стол. Итак, кто кому что пишет, если это можно озвучивать. С улыбкой я осмотрел Дельфину и Гермиону. Последняя была явно чем-то довольна. Мне пишут родители из гильдии, довольная Гермиона спокойно улыбалась, глядя на письма. Если коротко, то все отлично, работы приняты, а защита мастерской степени состоится завтра вечером в гильдии трансфигурации и алхимии в Праге. А что это такое позднее оповещение? Этот вопрос терзал меня, ведь мне, как наставнику Гермионы, пришло такое же и то же сейчас. Значит, там что-то случилось, пожала плечами Дельфина. Такое частенько бывает, если совершается какое-то важное открытие, и остальные дела в гильдии хотят провернуть как можно быстрее. Ясненько, покивал я. Мне тоже пришло оповещение, что твоя защита по трансфигурации будет проходить завтра. Еще мне написала Беллатрикс и поведала о том, что Драко как-то обидел мать, и они его строго наказали, ибо он слабак и дурак. Еще написал ответственный по делу оправдания Сириуса, Все готово, нужен сам Сириус, ну и оповещение из гильдии. Вновь взяв в руки чашечку с чаем, я посмотрел на Дельфину, что задумчиво глядела на огонь камина. «Из дома и из гильдии», — заговорила она спокойным голосом, продолжая глядеть в камин. Дафна в школе немного перестаралась и слегла с нервным истощением. Чуть меньше месяца не виделись, а она уже что-то натворила. «Ну, а из гильдии?» Дельфина обернулась ко мне и чуть улыбнулась. «Через 2 дня защита по колдомедицине, а через 5 – химерология. Так что нужно будет связаться с Авроратом и сообщить, что у нас настала пора колесить по миру. Не думаю, что они будут против». Так и оказалось. На следующее утро мы с леди Гринграсс приехали на базу Аврората и переговорили с Мэй о сложившейся ситуации. Китаянка немного подивилась моими успехами, пусть и только на словах, без эмоций, но в итоге было решено перенести оставшиеся занятия настолько, сколько потребуется нам для решения наших дел. Мы и так опережаем график на месяц за счет базовых знаний, отличной обучаемости и нечеловеческой выносливости. А что они хотели? Что я, что Дельфина, в какой-то мере, химеры-сверхлюди. После визита в Аврорат, мы тут же вернулись в дом вместе с Мэйли, собрали вещи и, доверив консервацию жилища китаянке, вернулись в Аврорат. Уже оттуда мы переместились в штаб Макуса на Манхэттене. По пути в зал межконтинентальных перемещений, мы планировали дальнейшие действия, и в этом вопросе рулила Дельфина. «Ты же сможешь сам разобраться во всем», — обратилась она ко мне. «В Праге ты уже был, процедуру знаешь, только там все будет более официально». «Конечно, не думаю, что это будет проблемой». «Хорошо, а я пока решу вопросы во Франции и подготовлю все в других гильдиях». Порешив на этом, мы добрались до зала, откуда первая ушла под ключом леди Гринграсс, а мы с Гермионой, следом, но уже сразу в гильдию, благо кольцо Уробороса давало магический пропуск, работающий в комбинации с портключом. Закрутившее нас пространственное перемещение спустя пару мгновений перенесло нас на просторную круглую платформу посреди куполообразного зала с фресками на потолке, которые невозможно было рассмотреть из-за тусклого и немного мистического освещения. В глазах Гермионы я видел то, что могла видеть Дельфина в моем взгляде во время нашего сюда визита: интерес, любопытство, легкое нетерпение. Гермиона рассматривала хорошо видные в свете желтоватые каменные стены и колонны, уходящие вверх, но спасовала на фресках. Бодрым шагом мы пошли в сторону высоких, но узких двустворчатых деревянных дверей с массивными черными металлическими скобами. «Пойдем», — с легкой улыбкой я поманил Гермиону за собой, направляясь к дверям. Девушка с великим энтузиазмом пошла за мной следом, осматривая все вокруг. А я немного наслаждался легким чувством ностальгии от воспоминания о получении звания мастера. Просторный и высокий каменный коридор без окон. На всю длину тянулись колонны, образуя арки под потолком. Возле каждой колонны с обеих сторон стояли горшки с высокими декоративными деревьями, а на отдельных постаментах – каменные рыцари в полном старинном доспехе. Каждый рыцарь стоял прямо, я бы даже сказал, гордо, опираясь на рукоять большой секиры, упертый в постамент. Минуя различные двери, повороты, другие залы, немного отличавшиеся либо формой, либо длиной, либо оформлением, а порой и всем сразу, я по памяти шел к залу заседания. Встречавшиеся порой монументальные широкие лестницы, по которым мы двигались лишь вниз, явно напоминали Гермионе о Хогвартсе. «После Хогвартса ты будешь вспоминать те лестницы при виде любой другой, что сделано из камня. Иногда мы встречали волшебников, приветственно кивали друг другу и шли дальше. Невероятное чувство дежавю у меня вызвали 2 старца, что спорили друг с другом, не видя никого вокруг. Занятно», — ухмыльнулся я, проходя мимо них. «Что именно?» — задорно спросила Гермиона, идущая рядом. «Когда я приходил сюда защищать звание мастера, эти 2 спорили именно в этом месте. Может быть, это их любимое место споров, у поворота за лестничным пролетом, хотя, все может быть». Когда мы спустились еще на несколько уровней, а Гермиона свыклась с обстановкой вокруг, она решила озвучить свои выводы. «Мы ведь под землей, да, непосредственно под костелом святого Игнация. Хм, я читала, что гильдия трансфигурации и алхимии находится под землей, но не думала, что прямо под зданием, принадлежащим церкви. Скажу тебе то, что однажды сказала мне леди Гринграсс. Ты в Праге. Поверь, здесь все не то, чем кажется, а магическая и обычная истории этого города так переплетены, что их различить нельзя. Это очень интересно», — кивнула с легкой улыбкой Гермиона. Мы вышли в очередной просторный высокий зал. Этот был много светлее, а из специальных ниш под потолком лился дневной солнечный свет. По обе стороны зала находились знакомые мне парковые зоны с пышущей жизнью растительностью, деревьями и кустами, что немного изменились за прошедшее время, но не было праздно проводящих время волшебников, была лишь деловая суета. Молчать мне не хотелось, а потому я по памяти начал цитировать сказанное Дельфиной. Костел построен много раньше, чем принято считать у обычных людей, да и оформление его было несколько иным. С самого начала это место было обителью знаний, домом для волшебников и волшебниц, что стремились постигать тайны мироздания через трансфигурацию и алхимию. Но, когда в 17 веке стало окончательно ясно, что статуту быть, костел был скрыт, как и многое другое. Мы прошли мимо группы волшебников, что в своей занятости нас даже не заметили, и направились к одной из очередных высоких двустворчатых дверей. Однако, в Праге, как и во многих других значимых городах Европы, жизни и судьбы обычных людей и волшебников были слишком тесно переплетены, и, кстати, забавный факт, чем дальше от Рима, тем глубже эти связи. В общем, хоть и принято считать, что волшебники находятся в полной самоизоляции, но на самом деле, все более-менее влиятельные структуры связаны между собой, обмениваются информацией и решают различные важные вопросы. Религиозные институты, церковь, правительство волшебных и обычных государств. Буквально через неделю было достигнуто соглашение о сотрудничестве между церковью и Ордомистерия, или, как еще тогда называли, Уроборос, теперь более известного как двойная гильдия, трансфигураторов и алхимиков. А ведь этого нет в книгах. Ну, основные книги, что мы читали, относились к учебной литературе. Хогвартс, все-таки, школа. Справедливо, кивнула Гермиона. Мы покинули зал, пройдя его насквозь, и оказались в очередном коридоре. В прошлый раз мы с Дельфиной попали в зал заседаний через кабинет грандмастера Харт, но сейчас нам нужно идти туда своим ходом. Пусть я и знаю нужные алгоритмы, кабинета-то своего у меня здесь нет, не оформлял. Хаем, может быть, стоит озаботиться этим вопросом? Поплутав еще немного по гильдии, мы добрались до нужного зала, а темпус показывал, что пришли мы аж за 15 минут, все рассчитано до мелочей, вплоть до разницы в часовых поясах. Не успели мы перевести дух, как из зала вышел седой волшебник лет 60, а рядом с ним шел парень лет 30. Оба могли похвастать парадными мантиями, идеальным внешним видом и вообще выглядели крайне благообразно, чему, несомненно, способствовали довольная улыбка парня и одобрительные кивки старика. Вслед за ними вышел чрезвычайно важный молодой волшебник с пергаментом в руках, осмотрел коридор, и, заметив нас, только-только собиравшихся присесть на одном из диванчиков, заговорил: «Мастер Максимилиан Александр Блэк с ученицей Гермионой Джин Грейнджер». «Да, сэр, проходите, ваше время». Просить дважды нас не пришлось. Правда, лишь на краткий миг Гермиона замерла у входа, и я положил руку ей на плечо. «Только не говори мне, что лучшая волшебница поколения испугалась экзаменов». Ни разу, она смело шагнула в просторный зал по типу амфитеатра. Мы вышли на большой круглый пятак пола из гладкого желтого камня, а вокруг полумесяцем стояли массивные деревянные столы. Уникальное освещение зала делало видимым отсюда лишь круглый пятак пола, да ряды столов, что уходили вверх, а все остальное тонуло во тьме, не оттягивая на себя внимание. Грандмастер Харт, а эту статную седую даму я узнал сразу, как и в прошлый раз возглавляла это сборище, в котором мне предстоит принять участие. Вообще, как я выяснил относительно недавно, существует занятный казус. Аттестационная комиссия выбирается из представивших свои кандидатуры мастеров и грандмастеров. При этом мастер или грандмастер, ученик которого предстает перед комиссией, обязан быть в этой комиссии, но права голоса и решения не имеет. Со временем в этом казусе нашли даже пользу, и менять ничего не стали, превратив в своеобразную традицию. В общем, надо бы мне подняться к этим волшебникам. «Стой здесь, никуда не уходи, сейчас начнем», коротко сказал я Гермионе и направился к коллегам на трибуны. Коротко обменявшись приветствиями, я занял свободное место, а грандмастер Харт объявила начало заседания. «Дамы и господа», заговорила она, «как председатель 22-й аттестационной комиссии названия мастера в области трансфигурации, объявляю начало 4-го заседания с целью подтверждения квалификации соискателя открытым. Мастер Максимилиан Александр Блэк, как наставник соискателя, имеет право на обсуждение. Итогового голоса лишен. Приступим. Грандмастер провела рукой над своим столом, и перед нами появились записи работы Гермионы. Началось. Протокол, вопросы, протокол, письменная проверка. Мастера обсуждали и без того, как я понял, уже не раз обсужденные статьи Гермионы, работу и выкладки по трансфигурации, пока Гермиона довольно споро выполняла письменную работу. Кто-то из мастеров сетовал на то, что всех талантов разобрали, кто-то удивлялся еще большему повышению качества базового образования в Англии, а я лишь ухмылялся да поддакивал. Собственно, ухмылялась и грандмастер Харт, как и сидящий рядом, спокойный тихий старичок. После письменной проверки Гермионе выдали стандартное задание на проверку магической силы и выносливости, попросив трансфигурировать те или иные объекты в отведенное время, а сами быстро проверяли ответы на теорию. Само собой, я получил свой экземпляр с ответами, и бегло просмотрев, в который раз убедился в знаниях Гермионы. Настала пора демонстрации непосредственно работы. Честно говоря, я надеялся увидеть какую-то реакцию у мастеров, но, судя по всему, они и ознакомились, а раз пригласили сюда, то и все проверили, а значит какой-то выдающейся реакции не будет. Грандмастер Харт повела рукой в воздухе, и пол под Гермионой преобразился, явив сложную схему из рун и прочей начертательной магической геометрии. Эта схема нужна для точного замера показателей магии, используемой волшебником для сотворения одного заклинания. Все дело в сути работы. Она не столько практическая, да и не имеет визуальных проявлений, как любят трансфигураторы. Мы потратили много времени в поисках интересной, а главное, полезной темы для защиты звания мастера. На глаза попадалось действительно много возможных тем, которые хотелось бы раскрыть, используя для работы, но все это было лишь баловство. В итоге Гермиона, начитавшись обычной научной литературы, нашла что-то интересное. В формулах трансфигурации учитывается лишь 3 пространственных измерения, и в редких случаях, таких как трансгрессия, формулы пересчитываются на использование 2 измерений и переход на них. Конечно же, волшебники не дураки в этом плане, и неоднократно пытались включить в расчеты время, чтобы потом вывести по результатам формулы и концепции для трансфигурации времени, как бы странно это ни звучало, но потерпели тотальное фиаско. Гермиона пошла дальше, найдя материалы по различным теориям струн, пусть и не до конца понимая их, чем, собственно, и я сам грешу. Она решила составить общую формулу трансфигурации для 10-мерного пространства. Мозги мы напрягали сильно, и без помощи вычислительных мощностей Равины, считать пришлось бы очень долго. Но Равина помогает не только как калькулятор, но и как этакий анализатор, помогая не только считать, но и понять, куда считать. В результате, общая формула Гермионы помогает снизить затраты магии на заклинание трансфигурации приблизительно на 14-15%, а полноценный пересчет трансфигурационного преобразования материи в 10-мерном пространстве – где-то на 50%. Конечно же, тут есть над чем работать, хотя бы над пониманием, оно тоже наряду с формулами способно содействовать в правильности построения конструкта, как и в его энергоэффективности. Кстати, занятный факт, даже видя магический конструкт и понимая значение каждого его отдельного элемента, невозможно понять принципы его энергоэффективности, почему один и тот же конструкт в исполнении разных волшебников имеет немного отличающиеся параметры энергоэффективности, предельную энергонасыщенность и прочие параметры. Демонстрация работы формулы и проверка итоговой энергоэффективности трансфигурации прошли довольно быстро. Гермиона несколько раз превратила воздух в стальной куб и обратно, а результаты диагностики магических конструктов показывали их срабатывание при энергонасыщенности, принятой считать меньше минимальной. Если судить глобально, то усложнение формулы и необходимость пересчета уже существующих по новой схеме являются трудностями легко преодолимыми, а вот доступность сложных трансфигураций для более слабых разумом волшебников – это уже прогресс. Если же приводить более прикладные примеры, то будь формула превращения спички в иголку составлена по теории Гермионы, то с ней бы справились на первых уроках трансфигурации несколько больше первокурсников, если не половина. Задерживать нас надолго не стали, а решение о присвоении Гермионе звания мастера при успешной сдаче теории и нормативов было принято, судя по всему, заранее. Вот и не стали брать время на обсуждение. Грандмастер Харт церемониально вручила Гермионе шкатулку с кольцом Уробороса, говорящей о ее статусе мастера трансфигурации, и на этом нас послали на все 4 стороны, ибо есть еще кандидаты, а комиссия ну очень спешит закончить с экзаменацией. Мы покинули зал в приподнятом настроении. Особенно это было видно по Гермионе, что с легким неверием осматривала кольцо на своем пальце. «Поздравляю, что могу сказать», — улыбнулся я. «Теперь ты, доктор трансфигурационных наук, так сказать», — грандмастер Харт сказала, с легкой улыбкой заговорила Гермиона, пока мы шли по коридорам и залам гильдии, что счастливо видеть столь юную маглорожденную волшебницу в статусе мастера. Далеко не каждый маглорожденный волшебник достигает таких высот, ведь они приходят в мир чудес и волшебства, а не за рутиной, исследованиями и тяжким трудом. «Это точно, спасибо». Гермиона остановилась и обняла меня, быстро отстранившись. Она выглядела очень счастливой, и это хорошо. «Поедешь к родителям, отпраздновать это дело надо». «Да», — кивнула она, и мы пошли дальше. «Хотела тебя пригласить. Я бы с радостью, но меньше, чем через сутки у меня у самого защита. Да и не думаю, что они будут особо рады меня видеть после той демонстрации возможностей волшебников». «Нет, что ты», — отмахнулась Гермиона. «Они все понимают. Из операционного зала мы переместились под ключом в Англию, буквально напротив дырявого котла. Мы попрощались, и Гермиона ускакала покупать родителям гостинцы, после чего запланировала переместиться к ним во Францию. Связь у нас есть, так что потеряться не должны. Я же отправился на площадь Гримма. Стоило только зайти домой, как рядом появился Кричер. Несмотря на его спокойный вид и размеренные движения, в глазах старого домовика читалось легкое беспокойство. «Уважаемый молодой глава», — поклонился он и выпрямился, глядя на меня. «Здравствуй, Кричер. Что-то случилось?» «Не совсем. Я направился на кухню, по дороге попросив Кричера организовать чай. В который раз я удивляюсь, зачем на кухне обеденный стол? Ну, то есть, да, кухня очень большая и вместительная, но если уж на то пошло, то в доме есть столовая. Но, как бы то ни было, именно сюда меня тянуло, чтобы выпить чай или поесть. Похоже, именно здесь многие поколения занимались именно этим, а столовая — для гостей, как и гостиные.